Не обращая ни малейшего внимания на вооруженного полицейского, они, знай себе, пожирали причитающуюся каждому тысячную долю миллиметра древесины. Точильщики никак не отреагировали, когда скрипнула дверь подсобки, просто потому, что они глухи от рождения. Грималь, ночевавший в комнате покойного отца Франсины, привстал в темноте, закутавшись в пурпурного цвета перину, но был не в состоянии ни определить разбудивший его звук, ни вспомнить, куда он положил оружие, слева или справа от кровати, на пол или на комод. Он наугад пошарил по тумбочке в изголовье и, пройдясь по комнате в трусах и майке, распахнул дверь, ведущую в спальню Франсины. И, стоя так с пустыми руками, он увидел, как на него очень тихо и медленно наступает долговязая серая тень, не прервавшая своего движения, даже когда он открыл дверь. В походке тени было что-то необычное. Она скользила и спотыкалась, и хотя в ее повадках ощущалась явная нерешительность, она неумолимо плыла вперед. Грималь успел только потрясти Франсину, сам толком не зная зачем, чтобы спасти ее или позвать на помощь. «Тень, Франсина, вставай, беги!» Франсина завизжала, и, объятый ужасом, Грималь подошел к серой фигуре, чтобы прикрыть бегство молодой женщины. Девалон не предупредил его о возможном нападении, и последним усилием воли он послал ему проклятие. Провались он ко всем чертям вместе с этим призраком. 57. Адамбергу позвонили из уголовного розыска Эвре в 8:20 утра, застав его в грязной забегаловке, гордо бросавшей вызов спавшим еще философам. Он пил кофе в компании Фруасси, поглощавшей второй завтрак. Бригадир Морен, приехавший в Кланси сменить Грималя, нашел его тело, прошитое двумя пулями, одна из которых задела сердце. Адамберг замер с чашкой в руке и шваркнул ее на блюдце. «А девственница?» — спросил он. Исчезла. Судя по всему, она успела выскочить в окно дальней комнаты. Ее ищут. Голос полицейского дрожал от слез. Грималю было 42 года, и он всегда предпочитал подстригать изгородь, а не портить жизнь окружающим. «А оружие?» — спросил Адамберг. «Он стрелял?» Он был в постели, комиссар, он спал. Пистолет лежал на комоде, ему даже не удалось дотянуться до него. «Не может быть!» — прошептал Адамберг. «Я же просил, чтобы охранник бодрствовал, одетый, с оружием наготове». «Девалон, на ваши просьбы, положил. Он посылал нас туда после рабочего дня. Не могли же мы бодрствовать всю ночь. Скажите своему шефу, чтобы он проваливал ко всем чертям». «Обязательно, комиссар». Через 2 часа, стиснув зубы, Адамберг в сопровождении своих помощников вошел в дом Франсины. Молодую женщину нашли зареванная с ободранными ногами. Она пряталась на сеновале у соседей, забившись между двумя вязанками соломы. Она помнила только серый силуэт, колеблющийся словно свечное пламя, и руку жандарма, которая вытянула ее из постели и подтолкнула в сторону дальней комнаты. Франсина уже бежала к дороге, когда раздались выстрелы. Опустившись на колени возле головы Грималя, чтобы не наступить в лужу крови, комиссар положил руку на его холодный лоб. Потом набрал номер и сказал, услышав заспанный голос трубки: «Ариана, я знаю, что еще нет 11, но ты мне очень нужна». «Где ты?» «В Кланси, это в Нормандии. Шмен-де-Биш, дом 4. «Поторапливайся, мы до твоего приезда ничего не будем трогать». «Что это еще за команда?» — спросил Девалон, показав на группу людей, окружившую Адамберга. «И кого вы вызвали?» — добавил он, кивнув на телефон. «Я вызвал своего судмедэксперта, майор, и я вам не советую выступать». «Пошли вы, Адамберг». погиб мой человек. Ваш человек, посланный вами же, на смерть. Адамберг взглянул на двух жандармов, сопровождавших Девалона. Всем своим видом они выражали ему одобрение. «Охраняйте тело вашего товарища», — сказал он, — «и чтобы никто до него не дотрагивался до приезда судмедэксперта». «Не вздумайте приказывать моим бригадирам. Парижские легавые нам не указ». «Я не из Парижа. И у вас больше нет бригадиров». Адамберг вышел, тут же забыв о Девалоне. «Ну, что у вас?» «Кое-что вырисовывается», — ответил Данглар. «Убийца перелезла через северную стену. Прошла 50 метров по траве до обветшалой кухонной подсобки. Трава невысокая, следов там нет. Следы есть на ограде, с нее упал кусок глины». «Что еще?» Адамберг сел, облокотившись на стол. «Она сломала замок, прошла через подсобку, потом через кухню и вошла в спальню. Тут тоже нет следов, на плитках ни единой пылинки. Грималь вышел из задней комнаты. Нападение произошло возле кровати Франсины. Судя по всему, в него выстрелили в упор. Девалон вынужден был покинуть ферму, но он не собирался отдавать подвластную ему территорию в руки Адамберга. Меча грома и молнии он ждал на дороге приезда судебного медика из Парижа, приняв твердое решение поручить вскрытие своему специалисту. Он видел, как резко затормозила машина перед старыми деревянными воротами. Из машины вышла женщина и повернулась к нему. Это было последнее его потрясение за день. Он узнал в ней Ариану Лагар. Девалон отступил, не сказав ни слова, только молча поприветствовал ее. «В упор», — подтвердила Ариана. «На первый взгляд, между 4:30 и 5:30 утра. Выстрелы были произведены во время рукопашной схватки. Грималь даже не успел оказать сопротивление. Судя по выражению лица, он очень испугался. «Зато убийца», — сказала она, присев рядом с Адамбергом, — «сохраняла полное хладнокровие и, не торопясь, оставила свою подпись». «Сделала укол?» «Да. На сгибе левой руки. Его трудно заметить. Анализы покажут, но, скорее всего, это была пустышка. Она ничего ему не ввела, как и в случае Диалы и Пайки». «Фирменный знак», — сказал Данглар. «У тебя есть предположение относительно ее роста?» «Мне надо проверить траекторию пуль. На первый взгляд она не слишком высокая, и оружие мелкокалиберное. Скромненько, но смертельно».